Глава вторая. — Ну что ж, посмотрим, как вы стреляете, — обратился Уилл к трем подросткам, показывая на стандартные круглые мишени, установленные метрах в 75 от них на стрельбище. — По 10 стрел каждый вон туда. Ученики выстроились вдоль обозначенной линии. Чуть поодаль в стрельбе упражнялись два старших рейнджера, целясь в мишени величиной не более тарелки, установленной на отметке в 150 метров. Какое-то время все три ученика с благоговейным восхищением наблюдали, как мастера посылают свои стрелы точно в почти невидимую цель. «Постарайтесь успеть до захода солнца», — пробурчал Уилл недовольным тоном, сам не замечая, что подражает интонациям Холта, с какими тот обращался к нему на первом году обучения. «Так точно, сэр! Извините, сэр!» — отчеканил ближайший из парней. Ребята смотрели на Уилла с опаской, широко распахнув глаза. Тот вздохнул. «Стюарт!» — обратился он к говорившему. «Да, сэр!» «Не называй меня, сэр! Мы все тут рейнджеры!» «Но...» — начал было его товарищ, подросток более плотного телосложения и с копной рыжих, нависших над бровями волос. Уилл припомнил, что этого парня вроде бы зовут Лаем. «Да, Лаем. Но мы же ученики. Вы...» Парнишка смущенно шмыгнул носом и замолчал, сам точно не зная, что хотел сказать. Что-то вроде «мы ученики, а вы — это вы». Уилл так до сих пор и не осознал, каким огромным авторитетом он пользуется среди новичков. Еще бы! Легендарный Уилл Трити, рейнджер, спасший дочь короля от армии Уоргалов, злого чародея Моргарота, а впоследствии, когда их обоих похитили рейдеры-скандианцы, сумевшие вызволить девушку из плена. Через некоторое время он подготовил отряд лучников, отличившихся в битве с тимуджаями, а в прошлом году он предотвратил вторжение скотов на северной границе королевства. Трое подростков с почтением смотрели на каждого полноправного рейнджера, но Уилл был всего на несколько лет старше их самих, а, следовательно, заслуживал высочайшего уважения, даже поклонения. Сегодня, впервые встретившись с ним лицом к лицу, они поначалу даже не поверили своим глазам. Они ожидали увидеть высокого, широкоплечего молодого человека, настоящего героя из сказок и легенд, а вместо этого перед ними предстал невысокий, стройный юноша с розовыми щеками и слегка смущенной улыбкой. Зная Уилл об этом, и умея он читать мысли, он засмущался бы еще сильнее, ведь подобным образом реагировали люди на первую встречу с Холтом. Получалось, что его собственная репутация начинала понемногу затмевать репутацию его бывшего учителя. Пусть Уилл не представлял, до какой степени эти подростки боготворят его лично, но он понимал, что в их представлении между рейнджерами и учениками пролегает целая пропасть. Когда-то он и сам так думал. «Вы — рейнджеры-ученики. Главное слово тут — рейнджеры!» Уилл постучал пальцем по серебряному амулету, висевшему у него на шее. «Конечно, как обладатель серебряного дубового листа, я ожидаю от вас некоторого уважения к себе и готовности исполнить мои приказы. Но я не ожидаю, чтобы вы обращались ко мне так официально и называли сэр. Рейнджеры называют друг друга по именам. Меня зовут Уилл. Вот так ко мне и обращайтесь. Моего друга называйте Джиланом, а моего бывшего учителя — Холтом, когда он прибудет сюда. Так заведено у рейнджеров». По мнению Уилла, это было пусть и небольшое, но крайне важное замечание. Рейнджеры занимали особое положение в обществе, и временами им приходилось командовать людьми, формально стоявшими выше них. Подростки должны привыкнуть к своей роли и к тому, что им доверяет сам король. Всем им, как ученикам, так и взрослым рейнджерам. А необходимая для этого уверенность в себе произрастает из осознания, что в ордене рейнджеров все равны. Трое учеников переглянулись, обдумывая сказанное Уиллом. Парнишки немного расправили плечи и гордо вскинули головы. — Да? — Уилл, — улыбнулся Лаем и кивнул сам себе, словно привыкая к этому имени и к тому, как оно произносится. Его товарищи тоже согласно закивали. Уилл позволил ребятам немного привыкнуть к новому для них чувству уверенности в себе, а затем многозначительно посмотрел на солнце. — Ну что ж, закат все ближе, — сказал он как бы про себя и с улыбкой отметил, как быстро ученики выхватили стрелы из своих колчанов. Несколько секунд спустя раздалось знакомое гудение тетивы, и стрелы со свистом устремились к мишеням. — 10 выстрелов, — отдал приказ Уилл. — Затем посмотрим, что у вас получилось. Неспешным шагом он подошел к дереву, сел и устроился поудобнее, прислонившись к стволу. Уилл натянул на лицо капюшон, и казалось, что он дремлет, но глаза его перебегали с одного юноши на другого, отмечая особенности техники каждого. Следующие 2 дня Уилл оценивал мастерство учеников, исправляя их небольшие ошибки. Лаем, например, натягивая тетиву, привык измерять ее натяжение, прикасаясь к уголку губ большим пальцем руки. — Дотягивайся до губ указательным пальцем, а не большим, — сказал ему Уилл, — иначе твоя рука невольно двинется вправо, и стрела полетит мимо цели. Лаем кивнул и поступил так, как советовал ему наставник. Точность попаданий в мишень тут же повысилась, особенно на дальних дистанциях, где даже небольшая разница в углах имеет огромное значение. Ник, самый тихий из учеников, слишком быстро хватался за лук и держал его крепче, чем необходимо. Это был целеустремленный подросток, желавший во что бы то ни стало преуспеть во всем, и именно это желание, как догадался Уилл, заставляло парня сжимать свое оружие так сильно. Но из-за чрезмерно плотного захвата лук в момент отпускания тетивы часто отклонялся влево, что понижало точность выстрела. Уилл указал юноше на его ошибку и заставил упражняться в правильном захвате. Техника Стюарта казалась лишенной очевидных ошибок. Но и этому ученику не помешали дополнительные тренировки. Так он приблизился к очень неплохим для рейнджера показателям. «Практика, практика и еще раз практика», — улыбнулся Уилл. «Помните старую поговорку? Обычный лучник тренируется до тех пор, пока у него не начнет получаться. Рейнджер тренируется пока...» Он замолчал, предлагая парням самим закончить фразу. «Пока он совсем не перестанет ошибаться», — хором ответили ученики. Уилл одобрительно кивнул. «Не забывайте этого никогда!» Впрочем, на третий день им пришлось сделать перерыв в своих упражнениях по стрельбе. Накануне вечером ребята получили изложенное в письменной форме тактическое задание и после ужина несколько часов обсуждали его, пока во всем лагере не погасли огни. Уилл узнал о подробностях задания примерно в то же время. Прочитав его описание, он покачал головой. «Ох уж этот Кроули и его чувство юмора!» — пробормотал он, захлопывая папку. Джилан удивленно приподнял голову, отрываясь от своего занятия. Он зашивал прорехи в плаще. Днем Джилан демонстрировал искусство скрытного перемещения в колючем кустарнике и немного повредил одежду. — В чем дело? — спросил он. Уилл хлопнул по папке ладонью. — Тактическое задание, которое якобы должно меня позабавить. Ребята обязаны придумать, как взять замок, захваченный врагами в неком северном уделе. Найти достаточно человек для осады, спланировать атаку, перебраться через стены. Ничего не напоминает. — Где-то я уже об этом слышал, — усмехнулся Джилан. — По-моему, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. На самом деле, именно этим прошлой зимой был вынужден заниматься сам Уилл в замке Макинда. — Похоже, случай из моей жизни лег в основу упражнений по тактике, — проворчал он. И это было гораздо ближе к правде, чем Уилл предполагал. Кроули во всех подробностях изложил придуманный Уиллом план осады своим товарищам по ордену. Остальные рейнджеры восхищались смекалкой и нестандартными тактическими приемами Уилла. Ученики изучали этот случай как образцовый пример инициативы и творческого подхода к делу в трудных обстоятельствах и при крайне ограниченных средствах. Джилан прекрасно знал об этом, но считал, что не стоит рассказывать обо всем Уиллу. Он подозревал, что его друг смутится, узнав, что из него сделали чуть ли не военного гения. Получалось, что единственным рейнджером, не имевшим ни малейшего представления о том, что на его примере учатся другие, оставался как раз сам Уилл. — Так что у них там написано в задании? — спросил Джилан. Нахмурившись, Уилл снова открыл папку с описанием тактического задания и перелистал страницы до раздела «Средства и ресурсы». Предполагалось, что ученики должны разработать план захвата замка с учетом имеющихся у них средств. «Странствующий жонглер», — начал зачитывать вслух Уилл. Под такой личиной он сам попал в замок Макинда. «Как смешно! Но много помощи от него не жди. Один рыцарь на коне. Привет, Хорос. Солдаты из прежнего гарнизона замка. Всего их 40 человек. И, конечно же, они разошлись по всей округе. Труппа акробатов и музыкантов. Они могут оказаться полезными. Ну и жители соседней деревни. И никаких потерпевших кораблекрушения скандианцев или таинственных волшебников?» — подразнил товарища Джилан. «Нет», — презрительно фыркнул Уилл. «По крайней мере, в этом они меня пощадили». На некоторое время он задумался, размышляя над задачей. Акробаты. Они могли бы перебраться через стену. Уилл пролистал еще несколько страниц и нашел план замка. Высота стен от 3 до 4 метров — значительное препятствие для обычного человека, но для натренированного акробата... Тут Уилл снова с шумом захлопнул папку. «Это не его проблема. Пусть думают обо всем мальчики. Ему нужно только оценить практичность их решения». «Ну что ж, звучит и в самом деле забавно», — пробормотал Джилан. Уилл потряс головой. «Жду не дождусь, чтобы узнать, что ребята там напридумывали».